Глава 10. Паровозы. Через Волгу моста не было. Он пока никому и не нужен. Нижний Новгород – самая восточная железнодорожная станция в империи. Пока переезжали Великую реку, пока тащились узкими улочками торгового города, огибали приземистый Нижегородский Кремль, я едва мог унять отчаянно бьющееся сердце. Сейчас, вот сейчас я увижу то, к чему стремлюсь, что хочу с опережением в 20 лет построить у себя в губернии. Чудо современной логистики и явление, перевернувшее представление о Сибири как о колонии. Железная дорога. И вот он, вокзал. Длинный, с высокими в романском стиле окнами, с колоннадой у главного входа, обязательными часами и высоким шпилем с флагом. Символ прогресса и развития. Порт для сухопутных кораблей. Отправил Артемку узнать насчет билетов в Москву. Первый класс для нас со Сташевым и третий для всех остальных. Дал деньги. Старый золотопромышленник даже не вздрогнул, не потянулся в карман за ассигнациями. Все правильно. Первое правило богачей – сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Ждать вестей от разведчика пришлось неожиданно долго. Казачок вернулся сильно потрепанным и, как ни странно, в сопровождении будочного полицейского. Тайна, впрочем, тут же была раскрыта. Моего денщика, совершенно ошалевшего от внутреннего убранства, похожего на дворец здания вокзала, элементарно обворовали. Спасибо бдительному полицейскому, отловил воришку. Только не поверил Артемке, что у молодого казака может быть в карманах такая сумма. Это небольшое приключение, тем не менее, вышло нам на пользу. Скучающий на посту урядник оказался прямо-таки кладезем полезной информации. Получив за труды рубль, он поведал, что ближайший поезд в Москву будет только на следующий день, что билеты можно купить в кассе, ближайшая гостиница находится через площадь, а почтовых лошадей положено сдавать на центральный почтамт. Разобрались, слава богу. Пришлось идти на вокзал вместе с денщиком. Будочник посоветовал. Сказал, что казачку могут билеты в первый класс в кассе не продать. За мной, естественно, увязались двое конвойных. Так что в этот раз все прошло благополучно. Суетящийся народ с готовностью расступался, некоторые даже снимали шапки и кланялись. Начальник станции обещал сообщить завтра о готовности поезда к отправлению. Никакого расписания не существовало. Пассажирские составы отправлялись трижды в неделю по мере заполнения мест. Для Германа это было совершенно нормальным, а вот меня искренне удивило. Ладно мы. Вполне не бедствующие люди и могли себе позволить подождать в гостинице. А что делать путешествующим третьим классом? Люди спали прямо на полу вокзала, и никого, похоже, кроме меня, это не занимало. Для того и вокзал выстроили такой здоровенный, чтобы мужикам было удобно. Сервис такой ненавязчивый. Ох, отвык я от таких скоплений народа. Вроде и не толкался, не пробивался сквозь толпу, а утомился. Далеко не так, конечно, как падавший от усталости фельдъегерь, умудрившийся добраться до Барнаула, следуя левым берегом Оби. Сделав огроменную петлю, он достал мне 14 ноября, на следующий после памятного бала день, высочайшее повеление. К Рождеству Христову непременно быть в Санкт-Петербурге. У меня осталось чуть больше месяца на дорогу, длиной почти 4000 верст. Время рвануло вскачь. Начальник Алтайского горного округа был счастлив и даже это не скрывал. В одно утро из Барнаула отбывал главный его раздражитель, томский гражданский губернатор со свитой сотни казаков, а также город покидал Дюгамель, несомненно, враждебно настроенный генерал-губернатор Западной Сибири со своим конвоем и адъютантами. Ну, я-то понятно куда. В столицу. Правда, планировал еще домой в Томск заскочить на недельку. Дело накопилось. Причем, чтобы двигаться быстрее, на следующей же после столицы АГУ почтовой станции в Озерках нанял извозных мужиков для своего конвоя. Мое же, Дюгамель, не глядя, подписал приказ о присвоении командиру 12-го казачьего полка майору Викентию Станиславовичу Суходольскому чина подполковника. Жаль, что ответа на мой список представлений к наградам из Санкт-Петербурга еще нет. Здорово было бы присовокупить, так сказать, к чину еще и орден. Так вот, Подполковник Суходольский должен был, не особо торопясь, добраться до Колывани и оттуда разослать гонцов по станицам. К весне не меньше 3, а лучше 4 сотни семей с вещами и скотом должны были собраться на берегу Оби, чтобы баржами подняться до Бийска. С началом лета вся эта орда двинется на юг, в Чуйскую степь. Честно говоря, я немного сомневался, что только что построенная дорога выдержит планирующийся на следующий год трафик. Если все пойдет хорошо, новым трактом за лето должны пройти не меньше 3 караванов бийских купцов. Они намеревались открыть лавки со складами в Кабдо. Около 2000 переселенцев из казаков и не меньше 4000 назначенных к пребыванию в моем краю ссыльных. Эти должны будут осесть в отмеченных Суходольским на карте местах вдоль дороги. Кроме того, назначенные к службе в армии поляки из Барнаула, Кузнецка и Бийска выводились из городов и назначались в гарнизон Чуйской крепости. Казак Сартагой, как назвали мой форт местные теленгиты. А это еще по меньшей мере 2 сотни путешественников с обозом. Викентий Станиславович утверждал, что сам-то тракт выдержит. Сомнения вызывали только переправа через Катунь и скалистые прибрежные утесы. Весной он со своей артелью намеревался обогнать переселенцев и приступить к строительству дороги на самом сложном участке – на Чуйских бомах. Если получится обеспечить строителей взрывчаткой к моменту, когда основная волна переселенцев туда дойдет, какое-то подобие дороги уже должно быть готово. Хотя, хочешь насмешить Бога, поделись с ним своими планами. На всякий случай я наказал Ваське Гилеву организовать продуктовые склады у Принцевской переправы. Дюгомель, кстати, отбывал в Бийск, а оттуда в Кузнецк как раз по поводу продуктов. Засуха, а потом еще полчища саранчи в Семипалатинской области полностью уничтожили урожай. Омскую и Тобольскую губернии тоже небывалая жара и сушь не пощадили. Продовольственные магазины на землях кабинета оказались совершенно пустыми. Купцы, прежде чуть ли не дерущиеся друг с другом за контракты на поставку зерна в армию, теперь только улыбались предложенным интендантами ценам. Генерал-губернатор намеревался лично посетить алтайские земледельческие районы, чтобы решить эту проблему. Я ему не завидовал. Ушлые торговцы плевать хотели на нужды воюющей с Кокандом армии. Спрос на зерно намного превышал предложение. Цены росли, а бюджетные ассигнования на закупку продовольствия нет. Каким образом вывернуться из этого замкнутого круга, я лично себе не представлял. Впрочем, к тому моменту, как Александр Осипович добрался до Бийска, я уже был далеко, и его проблемы меня не касались. По-хорошему, с добрыми лошадьми и лихим извозчиком от Барнаула до Томска зимой можно добраться суток за 4, а если повезет с погодой и переменами на станциях, так и за 3,5. Но мне нужно было заехать в Колывань, так что путь существенно удлинился. К верхнему перевозу через Томь мы подъехали только к исходу 6-го дня. Никогда не понимал поговорки «поспешишь, людей насмешишь», пока после чуть ли не полугодового отсутствия вернулся в родной город. По дороге на станциях пытался переписать в блокнот список первоочередных дел, которые никак невозможно было бы отложить на потом. Даже попробовал высчитать, сколько же понадобится времени, чтобы все успеть. Выходило, что если я всю неделю не стану спать и продолжу встречаться с нужными людьми даже во время приема пищи, на каждое дело нужно будет отводить не более 4 минут. Я-то в принципе не возражал. Но как заставить господ купцов и чиновников наносить мне визиты, скажем, в 4 часа ночи? Пришлось вычеркивать и группировать. Вносить новых людей, на которых можно было переложить часть нагрузки. Потом еще группировать и записывать в виде инструкции некоторые свои мысли. В общем, о бытовых мелочах я совершенно и полностью забыл. У столбов, обозначающих границу города, на въезде в татарскую слободу, солдаты 11-го батальона что-то крикнули, но задержать кортеж губернатора не посмели. Поэтому, разглядев впереди дорогу, застеленную кошмой и явно недавно установленный шлагбаум, сильно удивился. А когда пара шустрых пацанов с метлами кинулись обметать колеса карет, и вообще? Попросил Артемку выяснить у детей, что, собственно, происходит. и спустя минуту узнал, что распоряжением магистратуры с середины лета все въезжающие в центр Тонской экипажи должны быть чисты и опрятного вида, а также на колесах и лошадях не должно быть грязи. Вот предприимчивые ребятишки и придумали за копейку приводить кареты и телеги в порядок. Пришлось платить, хоть и не очень понятно было за что. Мало ли, что там Томский городской голова сотоварищи сочинили. Очередная деньговыжималка в лучших традициях автоинспекции будущего. Но как только съехали с тракта на улице, я сразу ощутил свершившиеся за лето перемены. Барон был абсолютно прав. Томск, благодаря новому дорожному покрытию, совершенно преобразился. Улицы как-то зрительно раздвинулись и посветлели. Может быть, на этой мостовой тоже хватало конских каштанов, окурков и фантиков, но на светло-песочном тоне их видно плохо. Кроме того, отсев на щебеночной подложке был тщательно утрамбован, укатан и выглажен. Ни о каких колдобинах или того паче грязных болотинах теперь не могло быть и речи. И только тротуары из толстых деревянных плах выдавали в этом почти европейском, чистеньком и аккуратном городке исконные русские корни. «Лепо-то как, ваше превосходительство!» – обрадовался денщик. «Аж на плюнуть некуда!» «Плюнуть?» – не понял я. «Ну да, захочешь тепереча плюнуть, и будешь, как дурень, до переулка с полным ртом бежать. Нечто на такую-то красоту, кто харкнуть осмелится!» Губы сами собой расползлись в широкую и, может быть, даже какую-то глуповатую улыбку. Да и ладно. У меня тут, Ядрёшкин корень, историческое событие. Полная и безоговорочная победа над столетней распутицей. А плевки? Да хоть бы и плевали, что ему от сил сделается. Влага впитается, ветерком подсушит, так что через полчаса и места не найдешь. На это свое несколько ошалелое состояние и грешу. Так-то стоило бы задуматься, да вовремя возницу в нужную сторону направить. А нет. Залюбовался поблескивающим на солнышке любимым городом. Задумался. Замечтался о набережной Ушайки и защитной дамбе для вечно затапливаемой в половодье Заисточи. О каменных мостах и трамвае. Ну или хотя бы оконки. И прикатили мы к Тицковской гостинице. Отправил казачка узнать насчет номеров. Наказал, чтобы те же брал, где я весной жил. А сам вышел ноги размять. Ну и заодно кованые витые решетки на окнах посмотреть. Артемка вскоре вернулся. Вытянулся по стойке смирно и радостно заявил. «Номеров нету, и скорость не предвидится, ваше превосходительство. Прикажете пороть?» «В смысле пороть? Ты толком расскажи». «Так ведь я и говорю, Герман Густавич, мужик тамошний сказывает, что, дескать, комнаты все заняты, и свободных скорости не привидится». «Не предвидится», – машинально поправил казачка. «Ага, вот-вот. А я ему так, мол, и так. Генерал и губернатор тутошние приехали. Как это с собачьей мордой местов нету? А он тут хихикает так мерзко». Артемка продемонстрировал, как именно, и отвечает. «Мол, коли это наш наиглавнейший начальник с похода вернулся, так пущай к себе домой едет. А в заведении ныне местов нету и не предвидится. Прикарайте пороть, ваше превосходительство». Таким вот необычным и весьма забавным образом я узнал, что теперь у меня есть в Томске свой дом. Пороть мы, конечно, никого не стали. Очень уж заторопились обратно по миллионной через Ушайку на Почтамскую и наискосок через Соборную площадь мимо губернского присутствия красному кирпичному резному теремку. Двухэтажному, но благодаря высокой в русском стиле крыше, выглядевшему выше расположенного рядом Томского губернского управления, яркому пятну на фоне блеклых, пыльных окрестных строений. К моему дому. Потом уже много позже говорили, что выбранный мной архитектурный стиль не сочетается с тяжеловесным классицизмом здания администрации, что имитация терема – это бельмо на глазу стремящегося к европейской просвещенности города. Плевать, чтоб они понимали. Мой дом получился теплым, как могут быть теплыми только деревянные, любовно украшенные прихотливой резьбой русские хоромы. Мне тыкали пафосной вычурностью и желанием выделиться. Я соглашался. Это действительно так, чушь спорить. На тысячи верст окрест не было ничего подобного, и любой сибиряк, хоть краем уха услышавший о чудаке-губернаторе, сразу узнает место моего постоянного жительства. В Томске уже был дом коменданта. Блеклое, непритязательное строение, в котором жил один из первых комендантов города, Томас де Вильнев. Теперь будет дом губернатора, пышущее кирпичным жаром вычурное ажурное строение. Дом Германа Лерхи. Это очень важно. Хоть иногда, хоть раз в несколько лет почувствовать себя счастливым. Целиком и полностью. Добрее тогда человек становится и уравновешеннее. А один раз изведав это близкое к эйфории чувство, будет всю жизнь пытаться повторить опыт. Стремящийся же к счастью человек злобным негодяем стать уже вряд ли сможет. Слишком уж это направление противоположное. Не стану описывать процесс моего знакомства с домом. Долго это и слова трудно подобрать. А когда уже в сумерках приехал Гинтер с каким-то молодым господином, так и вообще. «Ваше превосходительство, Герман!» Хриплым от волнения голосом воскликнул старый слуга по-немецки и потянулся к предательски увлажнившимся глазам. «Это сын моей несчастной сестры, Павилос Раудис. Я писал вам о нем». «Да-да, конечно». Сгорая от стыда, бросился я сжать руку старому прибалту. Его письмо я так и не удосужился прочесть. «У вас превосходный дом, ваше превосходительство!» Забавно коверкая окончание немецких слов, поклонился племянник Гинтера. «Не достает еще мебели и прислуги!» проворчал будущий банкир. «На русском этот раз. Прошу простить, мой господин, слишком много дел». «Ого, ты прекрасно постарался, старый друг, это... это удивительный подарок! Я безмерно тебе благодарен!» Потом был поздний ужин на троих. И пусть мебели и правда оказалось маловато, а искусство моего неведомого повара не дотягивало до изысков Осташевского, зато это была первая тихая семейная трапеза за черт знает сколько лет. Что-то из полузабытого, выдавленного заимствованными воспоминаниями этого моего тела детства. Нечто этакое, заставившая Гирочку растроганно вздыхать в дебрях оккупированного мной мозга. Все когда-нибудь кончается. Когда седой прибалт стал рассказывать о строительстве доходных домов и последних томских новостях, кончилось и очарование семейных посиделок. Ну, уж такой он человек, прагматичный и неторопливый. Дал мне время осознать, что все. Долгая и трудная экспедиция на Дикий Алтай завершена, и тут же перешел к делам. А я слушал размеренные речи Гинтера и думал о том, что время течет сквозь пальцы. День сменяет ночь, за месяцем месяц, за годом год. Летят столетия, а люди остаются прежними. Все так же, как в далекой, оставшейся в другой эпохе и другом мире юности, остается легкий горьковатый привкус неоцененного героизма. Вот он я, люди, прошел 100 дорог, вымок под 100 дождями и повстречал тысячи интереснейших людей. Пережил целую кучу приключений и даже сочинил уже выражение лица, мудрое и немного загадочное, соответствующее торжественной встрече меня благодарным человечеством. А оно, вдруг ставшее неблагодарным, равнодушным, жило все это время без меня и ведь прекрасно себя чувствовало. Что-то строило или ломало, торговало и сплетничало, суетилось. Без меня и не замечая моего отсутствия. И теперь, когда я все-таки вернулся, оказалось, что все изменилось. Мир изменился. И я изменился. Мой любимый город изменился. Не стал чужим, нет. Просто другим. Неузнаваемым. Новым. Из трех одновременно заложенных зданий достроили лишь одно. Мое. В доходном доме для чиновников в самом разгаре внутренняя отделка. А третий дом на Монастырской едва-едва подвели под крышу и застеклили окна. Мастеров не хватало. Прибывшие на плотах из Кузнецка мастеровые из Томского завода за считанные дни отстроили себе бараки на границе города у Иркутского тракта, прямо в 100 саженях от размеченной под новую пересыльную тюрьму площадки. Теперь жгут из хвороста костры и копают землю. Выигравшие конкурс на поставку материалов купцы начали подвозить кирпич и лес. Утвердили проект физико-технологических лабораторий. Магистрат выделил участок примерно в том месте, где в мое время стоял один из корпусов Томского университета, вдоль Большой Садовой. Но строительство должно было начаться не раньше весны. Надворный советник Менделеев приходил к Гинтеру просить деньги на съем нескольких усадеб под размещение прибывающих в губернскую столицу ученых, но тот отказал. Отгрылся, что, дескать, не было распоряжения губернатора. Директор-распорядитель фонда содействия губернского управления не смог объяснить, как же Павел Иванович выкрутился. Недавно в Томск вернулся Цибульский, наверное, в первый раз после принятия наследства, не скрываясь. Въехал прямо через заставу на Иркутском тракте, на тройке с бубенцами и поселился в доме своего умершего тестя. То ли у судебных исправников что-то в голове замкнуло от этакого нахальства, то ли еще что, но никто золотопромышленника идти арестовывать и не подумал. А тот, между тем, начал оплачивать векселя. И почти все долги уже закрыл, кроме тех, что предъявлял Иосиф Лавицкий. Акцизный надзиратель было к Захарию Михайловичу поверенного отправил, так Цибульский велел того на порог не пускать. Закончилась вражда между Осипом Адамовским и объединенными в комиссионерство сибирскими пароходчиками. Поляк продал принадлежащему корабли с баржами и убыл в неизвестном направлении. И оказанная мне услуга не помогла. Так что теперь во всем регионе, по большому счету, две крупные транспортные компании – пароходство Тюфина и Тицкого. И тот, и другой сделали летом существенные пожертвования в городскую казну на устройство новой мостовой. А потом, совершенно для всех неожиданно, городской голова отправился в Тюмень к главе торгового дома и пароходства Тюфиных Науму Андреевичу. И даже будто бы договорился о совместном строительстве в Черемушниках порта с огромными, предназначенными под сдачу в наем складами и конторками. Кумушки судачили, будто бы Дмитрий Иванович обещал Тюфиным вымолить у молодого губернатора приказ о недопущении причаливания в иных местах, кроме городского порта. В общем, Наум Тюфин вроде как согласился. Хитрый жук этот тюменский богатей. Знает ведь, что сын его, Николай Наумович, мне услугу весной оказал. Парусные барки для экспедиции дал. Так что за мной как бы долг. Попросят поддержать? Отказать будет трудно, да и смысла нет. Порт городу нужен. Обсудили торговлю зерном. Этой осенью транспортники и перекупщики неплохо заработали. Цены-то на хлеб поднялись. Уже недели две, как в городе, в доме Асташева, ждет меня Михаил Константинович Сидоров, красноярский купец и золотопромышленник. Гинтер говорил, они прислали несколько раз спросить, когда их превосходительство прибывает. Еще он говорил... Чудной этот Сидоров какой-то. Его артельщики золото за сезон пудами намывают, а он сотни тысяч на всякую ерунду спускает. Другой бы жил, детей растил, да жизни радовался. А он то пароходы из Англии в Обскую губу привезти пытается, то из глухой тайги графит на Урал везет. Нефть еще на Печоре пытался из земли выковырять. Все-то у него не как у людей. А с тех пор, как Асташев ему о новом губернаторе Томска рассказал, за бумаги засел. Прожекты расцвета Сибири путем развития промышленности и поддержки переселенцев составляет. Блаженный. Приходил жандармский командир. Выглядел довольным, словно объевшийся краденой сметаной кот. Просил немедля известить, как Герман Густавич в Томск изволит. Намекал, что новости имеет сообщить весьма и весьма радостные для меня. Но самым нетерпеливым и ожидающим возвращения блудного губернатора, прямо-таки чемпионом, оказался мой формальный заместитель, председатель губернского управления Павел Иванович Фризель. За последний месяц прибалт дня не смог припомнить, когда бы не являлись посыльные от статского советника. И все с одним и тем же вопросом – когда ждать? Ядрёшкин корень! Всеподданнейший отчет! Совершенно из головы вылетело! А Павлуша ведь переживает! Его немецкую душу коробит сама мысль об опоздании отправки документов в министерство. Подозревая, он меня даже понять не сможет, если честно признаться, что элементарно забыл написать эти статьи, свою губернаторскую часть ежегодного губернского отчета. Чтобы этакого соврать, чтобы он меня за инопланетянина не принял. Надуть щеки и заявить, что еду в Санкт-Петербург, дабы передать труды председателя лично в руки его императорского величества. Дескать, получил высочайший рескрипт, предстать с отчетностью. Поверит? А и не поверит, так что? Жаловаться царю побежит, или донос жандармов накорябает. Да что это я? Не побежит и не донесет. Хуже. Обидится. И обиду эту в душе затаит. Прямо перечить не станет. Слишком умен для открытой вражды. А вот по мелочам гадить, слова всякие нехорошие в нужные ушки нашептать, слушок какой-нибудь гаденький кумушкам на поживу, это он легко сумеет. И что тогда останется? Шлепнуть в темном переулке или под статью подстроить и угольные копья на каторгу? Нет, Герочка, это я шучу так, по-черному. И морду бить мы Фризелю пока не пойдем. Просто не за что. Так-то по совести это бы тебе, мой партизанствующий внутричерепной дух, пару раз бы долбануть. Как за что? А почему не напомнил? Сейчас были бы готовы потребные для отчета статьи, так поблагодарили бы Павлушу и пообещали, в столице будучи, лично господину Валуеву передать. А так придется за тебя врать и изворачиваться. Вот и молчи, раз слов нет. В другой раз будешь лучше готовиться. Гинтер о банке заикнулся. Спросил, верно ли, что есть у меня намерение со Сташевым и этим чудаком-золотопромышленником Сидоровым банк учредить. Я даже не поинтересовался, откуда старый бывший слуга узнал. И так все понятно. А Сташев раззвонил. Деньги должны работать. А чтобы они могли начать трудиться, нужно, чтобы были люди, готовые принять их в оборот. Реклама нужна. Вот Иван Дмитриевич и старается. Кто управляться с целой кучей денег станет, тоже управляющего фондом волновало. Обрадовал верного слугу, сказал, что рассчитывал на его финансовый талант. Об идее страхового общества поведал и о том, что племянника он как нельзя вовремя привез. Будет и ему у меня работа. И сразу предложил перенести сложные разговоры на завтра. Не хотелось серьезно что-то решать в этакий-то редкостный вечер. Когда-то же и отдыхать от трудов да забот надо. Что еще нужно усталому барину? Хороший стол, компания добрых друзей, почти родственников, еще бы граммов полста коньяку, и было бы вообще замечательно. Оказалось, нет ничего проще. В буфете, это Гинтер так высоченный резной шкаф со стеклянными дверцами обозвал, и спиртные напитки присутствуют, и сигары. Просто прислуга уже оповещена, что губернатор не употребляет, потому и на стол сервировать не стали. Я отправил молодого разбираться с закромами. Тот вскоре вернулся с тяжеленным, квадратным, резного печатания стеклянным штофом, в котором тяжело болтыхалась коричневая маслянистая жидкость. Естественно, ни о каких этикетках и речи идти не могло. Сколько лет выдержки? А что, бывает меньше 5? Французы говорят, меньше, чем 10-летнего хранения в бочках и за напиток не почитают. А арманьяк их не и того больше, до полувека выстаивается. О, запах! О, вкус! О, теплая волна в пищеводе! Это не тот напиток, что хлещет одну рюмку за другой, пока хмель с ног не сбросит. Это нужно смаковать, дегустировать, греть бокал в ладонях и ловить переливы привкусов в сочетании с полупрозрачной долькой лимона. Или горьковатой терпкостью шоколада. Гурман? Сибарит? И что? Не имею права? Мало я тружусь? Не могу хоть иногда вот так вот побаловать себе любимого? Хорошо посидели. И спалось на новом месте просто превосходно. Окна спальни выходили на юг, во внутренний дворик. Так что утренняя уличная суета меня совершенно не беспокоила. Но проснулся все равно рано. Привык уже. Солнце только-только приподняло краешек над достраивающимся доходным домом, а я уже на ногах, умываюсь и выхожу к завтраку. Снова пост, теперь рождественский. Прямо уже традиция какая-то образовалась являться в города не вовремя. Работы полно, а завтра в субботу веденские праздники. Естественно, кто празднику рад, тот за 3 дня пьян. Вот как тут успеть хоть что-то сделать до рывка в Петербург? Пост. А у меня на столе кофе из сдоба, сливки в маленьком кувшинчике и желтое масло на блюдце. Мне можно, я православных обычаев имею право не придерживаться. Отец Энгельгард, барнаульский пастор, разъяснил. Вполне покладистым попом оказался, или как там протестантских церковнослужителей положено называть. Я как только понял из Герочкиных объяснений, что степень погружения в религию каждый лютеранин волен выбирать сам, так идеальную отговорку изобрел. Не ощущая, мол, внутренней потребности. Пастор мне, не хотите ли исповедаться, сын мой? Я ему отмазку свою. Почему в храм Божий не заглядываю? Я снова то же самое. Он посмотрел печально и вроде бы даже осуждающе, но от пожертвования не отказался. И заторопился откланяться. Спешил отчет жандармам писать. А как вы хотели, ксензы в царстве польском открыто народ к бунту призывали, за что и получили соответствующее к себе отношение со стороны русских. Казнить попов даже у муравьева-вешателя рука не поднялась. А вот население пустынной Сибири на пару сотен образованных людей увеличить – легко. Вот и пошли по этапу. Сменили рясы на серые арестантские шинели. Думали, здесь поляков много, значит и церкви польские, лютеранские или римские, католические есть. Пристроятся. Жандармы и не возражали. Хотите служить? Служите. Еженедельный отчет на стол штаб-офицеру. Содержание исповедей, если станет известно о готовящемся заговоре, немедленно сообщить. Не нравится? Так никто и не настаивает. Другие не такие принципиальные сыщутся. Это мне Миша Карбышев однажды выдал. Не то чтобы тайна, но и не слишком афишируемый факт. Похвалил еще, что я с томским пастором Августом поближе не сошелся. Оказывается, наш попик завидной памятью и литературным даром обладает. Рапорты читаешь, люди как живые перед глазами встают. Умеют здешние жандармы работать, не отнять. Непонятно только, как они с этаким торвением и информированностью умудрились империю потерять. У верхушки не хватило политической воли, законы оказались слишком мягкими. Кстати, неплохо было бы обзавестись полным изданием действующих кодексов империи и на полке в кабинете поставить, на самое видное место, куда-нибудь поближе к портрету государя. Черные, вычерченные дорогой китайской тушью линии чертежей, воплотились в камни. Никогда не забуду, как спорил с архитекторами, как доказывал необходимость обширной приемной и отдельной комнаты для архива, той, дверь в которую прямо за спиной сидящего на своем секретарском месте Карбышева. Ковер, строгая, без излишних украшений мебель. Пока вдоль стен примитивные лавки, но Апанас уже отправлен к столярам. Слишком удобных здесь и не нужно, главное, чтобы было где сидеть. Еще он должен заказать два стола для моих скаутов. Смену стоит выращивать с таких вот детских лет, чтобы умели и хотели учиться, и чтобы в голове правильные мысли прижились. Без зазнайства и без поклонения всему Западу. Утро. Пацанва явится на службу позже, после уроков, так что пока в приемной только Миша и Артемка. Конвойные казаки сбитень хлещут в караульной. Один щенок здесь ждет приказов. Да пожалуйста. Что мне, этого добра жалко, что ли? Посыльных к председателю и к жандармам. Пусть справятся, когда господа изыщут возможность меня сегодня навестить. Потом пригласи ко мне Менделеева, фон Пфелицера и Гусева. Все ясно? Казачок щелкнул каблуками. У принца научился промокашка и умчался. «Доброе утро, ваше превосходительство!» Мишино лицо серьезное, но глаза улыбаются. «Рад этой суете, но-но!» «Здравствуй, Миша! Отправь послание городскому голове и пароходчику Тюфину Николаю Наумовичу. Непременно, чтоб к обеду у меня были. А Ивана Дмитриевича Асташева и его гостя, красноярского купца Сидорова, на ужин пригласи. Надо бы что-то с поваром придумать. Тем, что имеется, пока не похвастаешься. Письма есть?» «Ничего особенного, Герман Густович. Провели по инстанциям в рабочем порядке. У меня ведь набрался канцеляризмов. Даже и не знаю, радоваться или печалиться. Язык вот так и пачкается казенщиной». «Ну, приятно, черт возьми. Легкое дуновение из 21 века. На 10 часов записан господин Пестянов с супругой». «О, отлично. Жаль, только Апанас не успеет вернуться к этому времени». Один поход к ювелиру не меньше половины дня займет. Не каждый из десятка имеющихся на Уржатке мастеров возьмется за изготовление ордена. А сам даже не представляю, где именно мои деньги хранятся. Ну да ладно. Сейчас просто обговорим все, а инвестиции и на понедельник можно отложить. Тем более, что они будут гораздо больше, чем варежка думает. Я ведь хочу на него еще одну обязанность возложить. Присматривать за новым делом для Карины Будковской. Тогда холодным и злым вечером, убежав с бала в Барнауле, я и думать не в состоянии был, чем бы этаким занять ссыльным. Кровь кипела от обиды и огорчения. Сердце в ушах там-там и войны изображало. Гера рычал что-то о после части Хампирюлки и по морде. Можно подумать, генерал-губернатор только с сумеречными подворотнями и передвигается. Как через весь город к домику Будковской ехал, совсем плохо помню. А потом, когда уже встретили, помогли скинуть ненавистный, неудобный и словно с чужого плеча мундир, обняли да приласкали, вдруг... Действительно, ведь как-то вдруг, в один момент, понял, что прижимаем к себе теплые тела полячки одновременно и я, и Герман. Двигаемся как-то удивительно вместе. Желание у нас одни на двоих, и присущая молодости энергия, и характерный для старости опыт. И главное, никаких ощущений дисгармонии, будто так оно и должно быть. Даже немного грустно стало, когда все кончилось. Карина что-то щебетала, подавала на стол закуски, разливала по стеклянным бокалам красное вино, смеялась, а я лелеял в себе воспоминания. Тело мне досталось новое, но разум-то старый. Тот, в котором отпечатались скрипящие, ноющие к дождю суставы, сжимающиеся от нестерпимой боли сердце и близорукие, слезящиеся по утрам глаза. И вдруг несколько минут единения, восторга от тела, которому пока еще все можно и которое все может. «Вы где-то не со мной», — сдвинула брови полячка. «Вам со мной скучно, да? Вы только скажите, что вам интересно будет. Я и чтецом могу, стихов много знаю. А хотите в карты играть станем?» «Карты?» Я решил сначала, что неправильно ее понял. «Ты умеешь играть в карты? Откуда? И в какие игры?» «Покер? Ломбер? Вист? Квинтич? Штос?» Она назвала еще чуть ли не полдюжины игр. «Коли Екатерина Великая игрывала, отчего же и мне не уметь?» Я ведь при бригадной лекарне выросла, а господа офицеры иного средства от скуки не ведают. О, покер! Как много в этом слове! Проигранные стипендии и страх, что кто-нибудь узнает о тайной страсти. В то интересное время за это можно было и из комсомола вылететь. Зато потом, забравшись наверх, и скрывать перестал. Невинное увлечение. Кого волнует пара тысяч зеленых заморских рублей, проигранных хорошим человеком в покер, тем более за столом с другими хорошими людьми? Так и стало юношеское увлечение официальной слабостью высоко взлетевшего чиновника. А государев человек без слабостей – существо странное и страшное, неведомо зверушка, от которой не весть, что можно ожидать. «И что, хорошо играешь?» Призрак идеи промелькнул в голове. Осталось поймать мысли за хвост и облечь слова. «И рыцаря на зеленом сукне за руку поймать сумею?» Хитро прищурилась полячка. Переспрашивать не стал. «Зеленым сукном в игорных домах столы покрывают, а рыцарь – это почти наверняка шулер». Квалификация девушки внушала уважение. «А знаешь ли ты, сударыня Будковская, что такое казино?» Вот так и решилась судьба ссыльной содержанки. Осенью, когда в сопках Салаирского кряжа ложится снег, а ручьи прячутся под ледяным панцирем, в Мариинск, а оттуда и в Томск, возвращаются сотни золотоискателей. Те, кому повезло, кто вернулся с добычей, а не погиб от когтей диких зверей, от пули конкурента или от плохой крупы не загнулся. Иные по несколько тысяч ассигнациями за сезон намывают. Многие женаты, и дети мало-мало меньше по лавкам, и надо бы добычу в дом нести, семью снабжать. Да только так трудно и страшно коварное золото дается, что останавливается мужик в городе на пару дней, вина хлебного отведать, перед людьми похвалиться. Такие по осени в Томске кутежи устраивают, что батальон на улице выводить приходится, горожан от артельщиков оборонять. Любят это время виноторговцы, воры и шулера. Широкая душа вырвавшихся из тайги, обманувших смерть старателей. Многие тысячи рублей тогда хозяев меняют. На зиму в Томск приезжают со своих приисков и золотопромышленники. Не такие, как Осташев, а те, что помельче. У кого пальцев на руках хватает золотоносные участки свои считать, так и они в загулы пускаются. не такие разнузданные, без выплескивающихся на улице кабацких драк, но тоже широкие и щедрые. Но и в другое время охотников играть немало будет. Карты – это вроде фона под серьезную беседу. В столице во многих приличных великосветских салонах столы стоят, а хозяйки таких заведений – обычно самые информированные дамы Санкт-Петербурга. Вот и у меня в Томске салон будет, для господ, с несколькими столами и рулеткой, и меня даже не столько прибыль с этого казино интересует, хотя знаю, что она будет и немалая, сколько информация. И с госпожой Будковской вполне уважительная причина видеться. Я ведь тоже любитель стритов с флеш-роялями. Карина только после Рождества должна была на север, в губернскую столицу выехать. И я к тому времени за 4000 верст уже буду, на берегах Невы. Но кто-то ведь должен ее здесь встретить и с обустройством помочь. Не Гинтера же просить. Здесь не должны меня с Томом и горным заведением связывать. Так что самое подходящее задание для мастера тайного сыска. Тем более, что новый источник новостей варежке должен понравиться. Это я играю ради самой игры, без азарта. Ради подрагивающей брови соседа справа или нервных, теребящих в задумчивости ухо пальцев того, что слева. А иные в такой раж ходят, что за возможность отыграться не то что последнюю рубаху, страшную тайну продадут. Да и характеры человеческие отлично за картами проявляются. Бывает, и не подумаешь про него, а он хитер и коварен. Но Пестянов на 10 записан. Значит, было еще время посетить строящуюся пересыльную тюрьму и бараки мастеровых, а на обратном пути заскочить на берег Томи. Там я с переправой видел, тицковский пароход у берега стоит, и с него зачем-то двигатель снимают. Очень мне любопытно на современное чудо паровую машину взглянуть. Только потом, уже пританцовывая на морозе у чумазой непонятной конструкции из железа и меди, понял, зря поехал. Настроение себе испортил и ничего полезного не сделал. Мог бы и в теплом кабинете догадаться, что пришлых артельщиков снабжать попытаются по остаточному принципу, а крутить хвосты нерадивым чиновникам с замерзшими губами все равно хуже получается, чем на ковре. А паровик и вовсе разочаровал. Иные самовары из рук мастера-лудильщика гораздо более качественными выходят, хотя тоже ручная работа. Этот же агрегат выглядел жалко, неряшливо и совсем не казался олицетворением мощи и прогресса. Капитан тицковского парохода Игнат Коломийцев утверждал, что мотор произведен в Бельгии, что в нем никак не меньше 100 сил и что это одна из самых современных и мощных машин в Обь-Иртышском водном бассейне. У меня нет причин не доверять словам специалист. Понятно, что каждая кукушка своего петуха хвалит, но ведь не врет, откровенно глядя в глаза. Если это конструкция, одна из лучших на реке, то что тогда двигать те суда, где двигатели похуже? Страшно не то что смотреть, даже думать. Потому и на перрон московского вокзала в Нижнем Новгороде, где уже стоял поданный к отправлению поезд первопрестольную, я выходил с некоторой опаской. А ну как, там тоже окажется не паровоз с вагонами, а какая-нибудь чудо-телега с трубой. Перронный старшина любезно сообщил, что до отправления парохода, именно парохода, не паровоза, еще не меньше четверти часа, так что опоздать я не боялся. Было еще время хорошенечко все разглядеть. Кстати сказать, экскурсия вдоль этого музейного экспоната оказалась довольно популярной. Вдоль вокзала прогуливались дамы с детьми и няньками, степенные купцы и важные чиновники. Первыми бросились в глаза вагоны, хотя бы уже тем, что все они были разными. И по длине, и по количеству колесных тележек, и даже по высоте. Два вагона первого класса с тремя парами дверей, ведущими прямо в 10-местные пассажирские купе «Берлинеры», были на двух тележках, явно короче и выше остальных. Следующие, для второго и третьего, на трех и вообще не имели окон, не считать же окнами узкие вентиляционные отдушины под самой крышей. И, наконец, грузовые в самом конце застава, на четырех осях, были чуточку шире и ниже остальных. К паровозу близко подойти не дали. Служащий в мундире Нижегородской железной дороги объяснил это тем, что, дескать, струя очень горячего пара может жестоко наказать за излишнее любопытство. Впрочем, приближаться к этим уляпанным сажей механизмам и не хотелось. Все равно ничего не понятно. Для меня гораздо более важным был общий вид этого чуда технической мысли. Тягач похож на сильно увеличенную в размерах детскую игрушку. В 21 веке Китай исправно снабжал полки магазинов модельками таких вот смешных паровозиков с распухшими трубами и остреньким ножом снегоотбойника впереди. И даже тендер, наполненный поленьями дров, казался вполне уместным вкупе с этим забавным механизмом. Хотя, нужно признаться, смешной пароходик мне понравился. Кое-что нужно изменить для удобства машиниста, что-то убрать, где-то добавить, и я легко мог представить его на стальных путях среди сибирской тайги. Так что в кресло в одном из купе я садился с легкой улыбкой на губах. Спальных диванов не было. От Нижнего до Москвы всего чуть больше 400 верст, который состав должен преодолеть часов за 15. Так что мягкое кресло в ряду с другими четырьмя меня вполне устроило. Тем более, что место мне досталось как раз напротив небольшой печки, на приступку которой можно было удобно поставить ноги. Жаль, конечно, что не у окна. Любопытно было бы взглянуть на окрестности, на инфраструктуру, всякие там стрелки с семафорами и на то, как устроены мосты. Только умом понимал, смысла никакого нет. Все равно ничего не пойму, не мое это, ну, не инженер я. И даже окажись мое место у стекол, на что именно смотреть, я понятия не имел. Я администратор, чиновник, организовывать, договариваться, бумаги из папки в папку перекладывать. Это я умею, смею надеяться, лучше многих. Легким поклоном поприветствовал соседей по купе и, улыбнувшись Асташеву, я дождался, когда состав тронется, и достал из саквояжа пачку листов, укутанных картоном скоросшивателя. Прожект купца Сидорова о заселении Северо-Сибири путем промышленности и торговли и о развитии внешней торговли Сибири. «Ну, дай мне, Господь, терпение!»